Приведут, бывало, к Динкиному пруду, выкупают, посадят на песочек, а сами выстирают их рубашонки, разложат на траве сушиться. И Динка бежит домой, шарит в буфете, прячет в карман сахар, а то, залетев в кухню, хватает прямо со сковородки горячие котлеты. «Куда ты?» — кричат ей из дома. А Динке уже и след простыл. Она уже на пруду, кормит вместе с Федоркой своих галчат. С нежностью вспоминает все это Динка. Подросли за зиму Федоркины ребятишки, а помнят ее, улыбаются лукавые рожицы, прячась под стол. Динка поспешно роется в карманах и сует в их грязные ручонки дешевые конфеты в бумажках. «О, бачишь, яка баловница приехала! Теперь разве выгонишь их с хаты?» Выкладывая на рушник лепешки, добродушно ворчит Татьяна и, присаживаясь на лавку, с робкой надеждой смотрит на Динку. «Ну а шо ж там в городе за войну балакают?» Но Динка не успевает ответить, потому что на пороге вдруг появляется Дмитро. «Только Дмитро ли это?» В таком же армяке, накинутом на плечи, вышитой по вороту рубашки, но это уже не подпасок, ухарский щелкающий кнутом, и даже не тот Дмитро, с которым они позапрошлым летом учили стрелять из обреза. Теперь это уже не хлопчик, а настоящий парубок, и только круглые карие глаза и смущенная улыбка напоминают прежнего тихого подпаска. «Здравствуйте», — говорит парубок, снимая шапку. На коротко стриженной голове у него оставлен мягкий чуб. Он все время падает на лоб, и Дмитро осторожно приглаживает его ладонью. «Здравствуй, Дмитро!» — вскакивает ему навстречу Динка. «Здравствуйте!» — смущенно повторяет Дмитро, отводя глаза и как бы нехотя протягивая руку. «Здравствуйте, Дмитро!» — в тон ему повторяет Динка. За столом, давясь варениками, заразительно хохочет Федорка. «Бачили, какие у них церемонии!» Дмитро тоже смеется и уже крепко по-дружески жмет Динке руку. «Ну, сядай, раз пришел!» — поджимая губы, говорит Татьяна. Она что-то имеет против этого гостя, но Федорка бросает на нее быстрый сердитый взгляд и, придвинув к столу табурет, усаживает Дмитро за стол. «Вот ешь вареники, хлеба бери!» «Да я не хочу, я не голодный!» — упрямится Дмитро. «А я говорю, ешь!» — сердится Федорка. «Да что ты его приневоливаешь? Не хочет человек!» «Так нет, пристала как репей!» — раздраженно гремит заслонкой мать. «А я кажу, ешь!» — настойчиво шипит Федорка. Дмитро нехотя берет вареник черный от загара рукой и смотрит на Динку. «Ну, шо слышно в городе?» «То же, что у вас», — говорит Динка. «Ведь подумать только, второй год война идет, солдаты не вылезают из окопов, разутые, раздетые. Вася пишет, зимой прислали сапоги, и все какие-то недомерки. У всех ноги растерты, портянки от пота и крови заскорузли. А кому дело до солдат? Посмотрели бы, что в госпитале делается, когда раненых привозят. Класть негде. Мышка по два дня домой не приходит. Ужас какой-то. Бросили людей на бойню с голыми руками. Ничего толком не заготовлено. Пушек нет, ружей и тех не хватает. А кому нужна эта бойня? Солдаты не хотят драться!» Возбужденно говорит Динка. Дмитро поднимает голову и торжествующе смотрит на столбеневшую Федорку. «Да шо же это ты, Диночка, говоришь? Солдат, он человек, призванный на военную службу. Тут хочешь, не хочешь, а свою землю от ворога оборонить надо!» Всплескивает руками Татьяна. «А то его земля, панская земля!» Сердито вступает в спор Дмитро. «Когда б за свою землю, так каждый пошел бы. В чем стоит, в том и пошел бы!» Дергая свой армяк, горячится Дмитро. «Вы не понимаете, Татьяна!» Торопится ему на помощь Динка. Но Татьяна, не слушая ее, наступает на Дмитро. «Смотри, какой пан объявился! Да где же у солдата та земля? Ну вот, к примеру, у тебя, Дмитро, где твоя земля? Або у нашего батька?» «Так ведь про то же и говорим!» Снова беспомощно вступает Динка. Но Татьяна машет рукой. «Обожди, Диночка, обожди! Нехай он мне сам ответ подает! Нехай скажет, где его земля!» «Земля скрозь наша, крестьянская! Не паны ее своим потом поливали, а мужики».